набираю номер твой, хоть это не важно. А я набираю номер твой, не знаю зачем. Пускай уплывет любви моей корабль бумажный. Не верю, однажды он еще приснится мне.